Глава 13. Даже внутренняя капсула бункера, в котором мы сидели, несколько раз содрогалась от прошедшего землетрясения. Но даже когда снаружи все стихло, камеры передавали лишь рябь, а все радиочастоты оставались забиты помехами. «Долго так будет продолжаться?» — спросил я спустя 2 часа, когда все, казалось, затихло. «Нужно выбираться и выяснить, что с людьми на поверхности». «По инструкции, до возобновления работы спутников и телеметрии», ответил Михалыч несколькими щелчками тумблера, пройдя по эфиру. «Лишь шум». «Ответа от спутников не будет», покачал я головой, глядя на то, как Чешир удобно устроился на подушке. «Нет там наших спутников». «Понятно, что нет. Всех сожгло Эми. Иначе зачем было выпускать ракеты так высоко?» хмыкнул Подпол. «Ничего, скоро должны подтянуться с противоположной стороны Земли те, которых от удара заслонило планетой. Тогда и связь восстановится. Но вообще, если ответа не будет, неделю. Припасов, правда, не осталось. Воды... Воды я вам могу оставить. А сидеть неделю под землей, извините, у меня на это просто нет времени», — возразил я, поднимаясь и проверяя разгрузку. «Если на поверхности остались черные, придется пробиваться с боем. Огнемет у меня есть, но бака хватит 5 минут, не больше. Можно прорваться к воде, там угрозы сменятся. Но если мои способности снова откажут, придется поставить все на молнию и квадроцикл». «Расслабься», — поморщившись, посоветовал мне Подпол. «Магнитные бури после такого фейерверка будут идти еще как минимум несколько дней. Ничего страшного в этом нет. Да, поболит голова у народа, техника подохнет, но в целом это не критично. Лучше, раз уж мы этот разговор начали, объясни, какого черта там произошло? Что за рожа в небе?» «Товарищ подполковник, вы тоже видели?» — воодушевился спасенный нами военный. «А я уж подумал, что у меня глюки от потери жидкости». «Сам такого же мнения», — кивнул Михалыч, подавшись вперед и глядя мне прямо в глаза. «Но за этот месяц я видел столько ужаса, что это не худшее. А вот тут вы ошибаетесь», — не сдержавшись, хмыкнул я, вспоминая пожирателей. «То, что вы видели, если у нас получилось, мы убили Бога». «Бога?» Военный, рухнув в кресло, даже осел, разом сутулившись. «Что ты такое говоришь, парень? Горячка, мозги ушибло». «Да нет, они звали его Богом. Хотя по факту просто гигантский монстр, что пожирал планеты. Вернее, все живое, что на них есть. И наша была на очереди», — объяснил я, выговариваясь, и с каждым словом мне становилось легче. «Местные народы, всякие паразиты, низшие, старшие и высшие, они все молились ему, приносили кровавые жертвы, устраивали игрища, чтобы задобрить эту тварь. Ну а мы ее прикончили, если все вышло». «Брешешь!» — неверя помотал головой Михалыч, нахмурился, да так, что брови на переносице сошлись. Затем схватился пятерней за голову и взъерошил короткие волосы. «Погоди, как ты сказал? Местные?» Я запнулся, уже собираясь все рассказать, а потом вздохнул, понимая, что без этого все равно не обойдется. Только как объяснить все и при этом не выглядеть в их глазах полным психом? Даже если учитывать, что военные пережили столкновение с хищным лесом, волколаками, пожирателями и рептайдами, оказаться на другой планете может быть шоком. «Чтобы вы мне поверили, придется начать с самого начала», — сказал я, садясь рядом с трактором и гладя гигантского кота, пожмурящийся от удовольствия морде. «Скажу сразу, это не бред и не треп наркомана. Мне эту информацию пришлось добывать по кусочкам, а спецам из штаба перепроверять многократно и сравнивать. Так что в ней можно быть уверенным. Ну, 50%. «Кончай кота за яйца тянуть», — мрачно проговорил Михалыч. «Мы не на нашей Земле. Если быть точным, вообще не в привычном нам измерении. Планета, на которой мы находимся, ближе к Солнцу. Скорее всего, она образовалась так же, как и наша Земля, только в нашем измерении ее нет. Ее разорвало на пояс астероидов, а в этом все произошло наоборот. Но, конечно, всей произошедшей фигни это не объясняет». «Это точно», — кивнул подполковник. «Хотя звучит уже бредово». «Дальше будет веселее», — хмыкнул я. «Жизнь на ней появилась примерно тогда же, когда и на Земле, но развивалась немного по-другому». «И поэтому тут столько хищной дряни?» — решил уточнить ракетчик. «Нет, вся эта хтонь, как и мы, не местная», — покачал я головой. «Их притащили сюда силком, как и нас. Но начать нужно не с этого. Главное, что всего этого не должно было произойти. Больше того, виновники произошедшего должны были сдохнуть много тысяч лет назад. Возможно, даже сотни тысяч. Примерно тогда же, когда выделилось человечество как разумный вид. В этом мире тоже появились свои папуасы, молящиеся каменным статуям, огню и изображению на стенах. Только здесь им ответили». «Что?» Нахмурившись, перебил меня Михалыч, но вместо того, чтобы убеждать его в правдивости своих слов, я пустил молнию между пальцев. «Ладно, продолжай». «У меня много всякого произошло с момента апокалипсиса. Я невольно поморщился, вспоминая сражение с Зевсом, расстрел у магистра, изменения наставникам. Так что о многом могу говорить прямо». Местным папуасам ответило существо из чистой энергии. Они сделали его своим богом, подпитывая кровавыми жертвоприношениями. Чем дальше, тем сильнее оно становилось и тем больше требовало жертв. Но в ответ щедро одаривало своих поклонников. Способности, урожаи, бессмертие. В какой-то момент случилось так, что группа избранных жрецов просто перебила почти всех, не в состоянии остановиться в погоне за силой. Божество, получившее свою кровавую жатву, умудрилось победить бывших сородичей, пожрать их, и осталось единственным, самым главным энергетическим вампиром. Вот только незадача, ему нечего было кушать, только подыхать оно не собиралось, а создало портал в другой мир, параллельный. «В наш!» Тут же уточнил Михалыч, но, увидев, как я нахмурился, отмахнулся. «Молчу, молчу, рассказывай!» «Да что рассказывать?» Сбившись с мысли, произнес я. «Если честно, понятия не имею, куда оно открыло портал и как. Но, судя по всему, как-то они могли договориться между собой, и врата открылись туда, где эта тварь сумела получить достаточное количество жертв. Не знаю, может, ей подходят только разумные формы, может, просто так вышло. Но с каждым открытием портала они оставляют себе что-то вроде питомцев, а остальную жизнь скармливают своему богу. Так что все твари, что вы видели, они из параллельных миров, главенствующие там некогда формы жизни, от грибницы и разумных камней до высокотехнологичных подземных жителей». «Хочешь сказать, что эта дрянь притащила сюда, в свой мир, всю Московскую область, а потом отправилась в наш мир и пожрала все человечество?» Чуть не рыча спросил подполковник, до белизны костяшек сжимая подлокотник кресла. «Не успела, вроде как. Если у нас все получилось, и ракеты реально прилетели ей в рожу, энергия термоядерного взрыва должна была развеять эту дрянь. Хотя тут ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Выберемся на поверхность, узнаем», — произнес я, искренне надеясь на успешный исход. «Нужно проверять». «Рано», — покачал головой Михалыч, откинувшись на спинку кресла. «Ты лучше дальше рассказывай». «А что рассказывать? Вроде и все уже», — сбившись с мысли, отмахнулся я. «Разве что станем второй, может, третьей цивилизацией, которая дала этой твари отпор, и первой, которая ее уничтожила». Не став добавлять, что нужно прежде убедиться в окончательной победе, я выдохнул. Явно это еще не все. Но мы и в самом деле добились немыслимых результатов. Сезон возвышения закончился нашим триумфом. Ракеты поразили цель. Что бы ни произошло дальше, хуже точно не станет. «Судя по твоим рассказам, знаешь ты куда больше, чем говоришь», — заметил подполковник. «Расскажи о себе, о вампирах. Что они за твари и откуда взялись? Новых нам ждать или можно расслабиться?» «Новых?» — я даже запнулся. Как-то эта мысль не приходила мне в голову. «Да нет, вряд ли. Москва — наша территория. К тому же у нас и прикрытие есть, и оружие. Не сильно это им в прошлый раз помешало», — проговорил Михалыч, заставляя еще больше задуматься. «Кто знает, что будет дальше. Может, Борис со своим даром предвидения? Или какой-нибудь из старших, обладающий схожим даром? Но даже если это так, они не предотвратили смерть голода, а значит, и с нами ничего плохого не случится. Не случится же, правда?» Чтобы отвлечься от накатившей тоски, я продолжил поглаживать трактора и рассказал все, что смог выяснить об одаренных, о поселениях, которые сумел спасти, или кому помог, вытаскивая, открывая пути и доставляя припасы. Заодно проверил открытие врат, пока не получалось. Возможно, слишком большое расстояние, или Эми создает помехи. «Ладно, хватит лясы точить», — не выдержал я спустя почти 3 часа. Вот вам вода и припасы, а нам пора двигать отсюда. Трактор, пошли!» «Да погоди ты, еще даже камеры не перезагрузились!» Попробовал возразить Михалыч, но меня это уже не убеждало. «Если на поверхности осталась только радиация и помехи, я как-нибудь выживу. Запас энергии больше половины. Выглянуть и отрегенить хватит. Сидеть здесь в полной безызвестности – не мой вариант». Чешир забрался в узкую капсулу лифта без дверей вместе со мной. Но когда я уже собирался нажать на кнопку «Вверх», ругающийся подполковник выполз в проход. Пришлось поднимать его и, перекинув руку через плечо, волочить на себе. Только оказавшись снова в лифте, я положил мужчину на пол. «Если пожиратели все еще сторожат вход, мне понадобятся обе руки», — объяснил я свое поведение, а затем достал из-под пространства огнеметный ранец. После нажатия кнопки лифт недовольно пискнул, вероятно, не позволяя глупым людям лезть под радиацию, которая должна была возникнуть после ядерного удара по поверхности. Но этой угрозы можно было не бояться. Подполковник с моей помощью добрался до управляющего пульта, набрал какой-то код, щелкнул тумблером, и лифт заработал. Медленно, куда неспешнее, чем мы спускались, лебедка подняла нас наверх, и, прокрутив колесо шлюзового замка, я приготовился открыть дверь и тут же пустить струю пламени. Вот только это не понадобилось. Стоило люку отойти в сторону, как я увидел валяющиеся на полу обглоданные скелеты со следами переломов и черными разводами на костях. Кое-где на полу еще виднелись пятна от слизи, но ни одного полноценного противника в свете инфракрасного прожектора ПНВ я не заметил. И только сделав несколько шагов, понял, что очки бесполезны. Вокруг просто слишком светло. «Привычка!» – оправдываясь сам перед собой, буркнул я, поднимая блок ПНВ на шлеме. «Черт, как же непривычно!» В выбитых окнах поста управления виднелось вечернее небо и солнце, плавно опускающееся к горизонту. Редкие облака подсвечивало снизу оранжевым, и ничего прекрасней я в жизни не видел. «Получилось!» – неверя спросил Михалыч, а потом закричал, вскинув руки вверх. «Да, русские медведи выбили из крокодилей пасти солнышко!» «Тише, блин!» – выругался я, когда трактор зашипел, выпуская когти, и, глядя на проход, оставшийся после вломившегося в помещение рептайда, чьи кости валялись у самого входа. Проверив давление, я выпустил струю пламени прямо по колышущейся черной жиже. Она забулькала, и лужа тут же начала испаряться, усыхая на глазах. Заглянув в интерфейс, я лишний раз убедился. Способности все еще блокируются, а значит, оставшаяся дрянь реагирует на дар не хуже, чем полноценные пожиратели. Хорошо хоть не бегает и не пытается откусить голову. Выжигая темные участки, я прошел к двери и осторожно выглянул наружу. Скелеты и черные, словно разлитая нефть, впитывающиеся в землю лужи. По трещинам в асфальте и бетоне было видно, как субстанция растеклась с места гибели пожирателей, собралась в небольшие ручейки. Проследив за их потоком, я оказался возле открытой пусковой шахты, заполненной черной дрянью почти наполовину. Как это произошло? Да какая разница? Оставлять это так просто я не собирался. «Что будешь делать?» – спросил от двери Михалыч, когда я подбежал к обломкам козлика неподалеку и заглянул в багажник. «Повезло!» Запасная канистра оказалась на месте. И даже не пустая. В следующем авто я нашел шланг, так что вскоре весь бензин перекочевал из баков машин в открытую шахту. «Гори, гори, ясно!» — хмыкнул я, бросив зажженную спичку вниз. Пары бензина немедля взорвались, чуть не опалив мне лицо. А над шахтой поднялся столб синего пламени, быстро уменьшившийся в размерах. Только спустя минуту, с опаской заглянув внутрь, я понял, что горит поверхность, а не все топливо, и в черную жижу оно не просачивается. Плотность разная. «Как эту дрянь выжечь?» – подумал я вслух, отходя от шахты. «Может, дров набросать или нефтью залить? Как я помню, субстанция, оставшаяся от голода, тяжелее воды». А значит, любой вид горючего будет легче. Остается и в самом деле только мазут или уголь. Додумать мысль я не успел. Бензин разгорелся до температуры воспламенения и сдетонировал всей массой. Земля вздрогнула, а столб огня поднялся в несколько раз выше прежнего. но стакан пусковой установки был рассчитан на куда большие нагрузки и выдержал, в отличие от закипевшей черной жидкости, усохшей разом на две трети. «Может, крышку закрыть? Тогда эта дрянь никуда не денется», — предложил Михалыч, подтянувший себя за скамейку у входа в штаб. «Я бы на твоем месте лучше о лесе подумал». Тут он был совершенно прав. Смерть голода, а я все еще надеялся, что мы убили Бога, заставила пожирателей лишиться своих тел и забиться в норы. Но хищный лес, наоборот, начал оживать под воздействием местной звезды. Выходит, что добраться тем же маршрутом до санатория у нас не выйдет. Оставаться здесь тоже нет никакого смысла. Единственная ценность была полностью использована. Ракеты из воздуха не появятся. Нужно выбираться, сообщил я Михалычу, проходя мимо. «Трактор, присмотри за ним, а я пока за последним схожу. Устрою им эвакуацию». «Что? Отчего меня этот шерстяной гад защитить может?» — возмутился подполковник. «Лучше автомат оставь, им я и одной рукой управиться смогу». «Вы сильно удивитесь», — только и хмыкнул я, проходя к задней двери. Спуститься на лифте оказалось не проблема. Уговорить выйти дежурного тоже. Мужчина чуть оклемался и теперь был готов идти куда угодно, лишь бы не оставаться одному в замкнутом пространстве. Как быстро из него выветрилась самоотверженность, хотя, посидея несколько дней без воды, тоже бы не рвался вернуться обратно в подземелье. Пока собирал продукты и поднимался, прокручивал в голове варианты. Можно и троих было посадить на квадроцикл. Возможно, он и в форме гидроцикла выдержит, не знаю. В любом случае, риски возрастали многократно. Еще и просыпающийся лес. Но стоило подняться на поверхность, как все сомнения ушли прочь. После высадки в МИФИ стрекот винтов крокодила я мог узнать из тысячи, и когда услышал шум на улице, едва не сорвался на бег. Но привитая десятками сражений осторожность заставила достать ружье и только после этого, аккуратно срезая угол, выглянуть во двор. На ярко освещенную носовыми прожекторами бетонную площадку садился Ми-24 в боевой окраске и с полными подвесами на крыльях. «Ну, наконец-то! Дождались!» — услышал я возглас Михалыча через шум винтов. Стоило шасси вертолета коснуться бетона, как из десантного отделения тут же выскочило несколько бойцов, взявших нас на прицел. Один из них, облаченный в тяжелый бронекостюм с внешним скелетом, поднял забрало шлема, и я чуть не бросился ему в объятия. «Стоять! Пароль!» — предупредил Миша, тут же отгородившись штурмовым щитом. «Да задолбал ты со своими паролями!» — рассмеявшись, сказал я, снимая шлем, но на всякий случай выпустил несколько молний. «Есть!» — с облегчением выдохнул боксер. «Грузимся быстрее! У нас не больше получаса! Потом коридор закроется!» «Что? Какой к черту коридор?» Ошарашенно переспросил я, но спорить не стал. «Эти двое со мной! Нужно доставить их в военный госпиталь по дороге!» «Мы в курсе, предупредили!» — ответил Михаил, обернувшись к остальным бойцам. «Берите вояк на борт! Быстрее!» Двое солдат тут же подхватили под руки подполковника, еще один забрал у меня дежурного из штаба, а спустя всего несколько минут мы уже мчались над быстро темнеющей водяной гладью. Вот только вместо полной темноты на небе зажглись звезды, и это зрелище было столь великолепно, что я долго не мог оторвать глаз от крохотного квадратного иллюминатора. Оторвался от вида я только, когда меня похлопали по плечу. Заставив бойцов пересесть, товарищ занял соседнее со мной десантное кресло в узком отсеке и передал наушники с микрофоном для внутренней связи. Недовольный соседством трактор все так же сидел у меня на коленях, придавив всем весом. «Как все прошло? Они сразу такие были или...» — спросил он, кивнув на военных. «До меня, если ты спрашиваешь об этом. Но в госпитале есть кому о них позаботиться», — ответил я, прислонившись затылком к холодному борту. «Рад тебя видеть, друг. Как вы нас нашли? Очень тяжело не найти здоровенный черный квадрат, окруженный лесом, рядом с которым горит двухметровый столб пламени», — усмехнулся боксер. «Я тоже рад тебя видеть, брат. Не представляешь, как...» «Мы действовали по руководству стратега, и пока все совпадает. Так что нам везет». «Стратега?» – переспросил я, но тут же отложил эту мысль. «Как дела с Борисом? Зая вышла на связь?» «Понимаю, времени прошло совсем немного, но такое событие, как смерть голода, вряд ли пропустил кто-то на планете. Все кончено». «Тут можешь быть уверен, это заметили все», — усмехнувшись, кивнул Михаил. «Но говорить, что все кончено, пока рано. Прилетим домой, я тебе все подробно расскажу и покажу. Проблемы никуда не делись. Сейчас остатки танковой армии вытесняют с нашей территории всякие разрозненные племена и лишившихся сил захватчиков. Но, сам понимаешь, возврат солнца все изменил. Как вы справились с пожирателями? Эти твари появились уже после моего ухода, и мне доставили много проблем», — спросил я. «Их не привлекают обычные люди, так что пришлось приспосабливаться», — пожав плечами, ответил товарищ. «Огнеметные команды, несколько танков в режиме борьбы с радиацией. В общем и целом, все прошло куда легче, чем могло. Ведь у нас было предупреждение, так что сейчас штаб СВР чуть ли не самое безопасное место на планете. Жаль только, что всех выживших мы к нему перетащить не сможем», — заметил я, взглянув на сидящих напротив вояк. «Ничего не поделать. К слову, я бы не советовал оставлять в их жилище телепорт. На некоторые из открытых врат пожиратели прямо толпами шли. Остановились только когда подавителями удалось разрушить сеть», — предупредил Михаил. «Сможешь позднее ее восстановить? Удобная была штука». «Да, наверное. Сам же знаешь, я могу открывать в места, в которых уже был раньше, если вспомню», — ответил я, прикидывая фронт предстоящих работ. Меньше чем через 5 минут мы уже садились во дворе госпиталя. У вертолета немедля столпились люди. Я же, выгрузив подполковника, отправился к небольшой пристройке, оставив отдуваться за все вопросы Михаила и его команду. «Как только ситуация стабилизируется, мы пришлем за вами эвакуационную команду», услышал я напарника, уговаривающего обступивших его выживших. «В течение ближайших суток, если не произойдет ничего сверхординарного». «Слава!» Вышедший вперед Семен перегородил мне дорогу. «Что все это значит? Вам что, жалко топливо слетать несколько раз? Нас тут не так много». «Я оставил свою метку на первом этаже подсобки», — ответил я, показав настоящее недалеко от госпиталя здание. «Как только появится возможность, открою врата, и мы выведем всех. Путешествие на вертолете менее безопасно, поверьте. Мы уже 5 штук потеряли, летая на куда меньшие дистанции. Так что еще раз, как только будет возможность, мы выведем вас всех, обещаю». «Оставьте его!» – громко сказал подполковник Селезнев, заставив толпу оглянуться и чуть отступив. «Я его слову верю. Если говорит, что вернется, так и будет. В любом случае, сделать мы ничего не можем. Нет, если хотите, можете повиснуть на шасси, как безбилетники в Индии. Только далеко не протянете. Удачи, Слава!» «Спасибо!» – улыбнувшись, поблагодарил я. «Вам тоже. Продержитесь, пока буря не утихнет. Как только все будет нормально, я приду». Попрощавшись с выжившими, я заскочил в вертолет, и вскоре мы поднялись высоко в небо, так что ни водной глади под нами, ни развалин Москвы, пережившей жуткий катаклизм, было не разглядеть. Только одинокие огоньки пожаров и смотровых огней виднелись далеко внизу. «Ну все, идем на снижение», — предупредил Михаил меньше чем через полчаса. «Всем проверить оружие и броню. Черт его знает, что нас ждет внизу».